«Господин адмирал», — сказал гонец, очутившись в каюте датчанина, «ваши корабли Блиссрёни на глазах у горожан были взяты в плен шведским адмиралом Горном?» «Не верю», — вскочил с кресла Карстен Рода. «Так произошло. Шведы напали внезапно, и ваши капитаны не успели скрыться. Сколько было кораблей у шведов?» 12. Ты говоришь, что все мои корабли сдались?» «Да, кроме одного, кроме царицы Анастасии. У самого берега этот корабль успел вывернуться и ускользнуть между пальцев у шведов». «Молодец, капитан Дементий Денежкин!» Карстен Роде радостно засмеялся. «Господин адмирал, Борнхольмский наместник советует немедленно уходить из этой бухты. Шведы собираются прихлопнуть вас здесь, как в мышеловке. Вы должны взять самое ценное из грузов на складе и уходить в Копенгаген. За остальное, что останется здесь, вам будет уплачено». «Да-да, я так и сделаю. Передай Шведеру благодарность за предупреждение». Адмирал ударил в ладоши, призывая дежурного матроса. «Мы начинаем сниматься. Первыми будут выходить они». Карстен Роде кивнул на стоявшие в бухте корабли. «Тем временем я набью свои трюмы. Слава богу, у меня на борту хватит места. О, если бы у меня был ревель!» Степан Гурьев 3 дня прожил в городе Рёне, ожидая попутного судна. На 4-й день он узнал, что двухмачтовая пинка Катерина взяла полный груз пшеницы для города Аренсбурга на Эйзеле. Примечание: пинка – небольшое парусное судно. За небольшую сумму он столковался со шкипером и к вечеру переехал из гостиницы в маленькую каморку на корме Катерины. Утром 20 сентября пенка вышла в море и, обогнув северо-остров Борнхольм, легла курсом на Аренсбург. Шкипер происходил из граждан города Любека. Он многое знал о событиях на Ливонской земле. «Скоро 10 лет, — говорил шкипер, — как в бедной Ливонии появился герцог Магнус, брат датского короля Фредерика. По отцовскому завещанию король Фредерик был обязан уступить своему брату голштинские земли, а вместо них он отдал купленную у эзельского епископа часть острова Эзеля. 19-летний епископ герцог Магнус не скупился на обещания и соглашался на все условия, вовсе не заботясь, в силах ли он будет их исполнить. За ним пошли многие ливонские дворяне, надеясь, что датский король не оставит своего брата. Сначала герцог Магнус склонился к союзу с магистром Ливонского ордена Горхардом Кетлером и был враждебен русским. Потом шведы заняли город Ревель и часть эстонских земель, а Кетлер решил передать все владения ордена польскому королю Сигизмунду. Тем временем московский царь захватывал одну за одной ливонские крепости. Борьба за Ливонию между русскими, королем Сигизмундом и Швецией разгоралась, и положение герцога Магнуса среди 3 враждующих держав сделалось ненадежным и даже опасным. Герцогская казна совсем опустела, потеряв всякую надежду на поддержку Польши и Швеции, Магнус решил обратиться за помощью к царю Ивану. В это тяжелое время русский царь предложил ему королевскую корону из своей руки. «Если Ливония будет жить в любви и мире с русским царем, — рассуждал шкипер, — то и желать лучшего нечего. Король Магнус сохранит Ливонию от всякой опасности. Он хочет вышибить шведов из Ревеля, и он прав, ведь Ревель приобрел себе богатство, силу вольности и всякое удовольствие, торгуя с русскими». Медленно проходили дни, Степан Гурьев мучился от безделья, он часто вспоминал Анфису. Путь от Аренсбурга пинка прошла благополучно, но герцога Магнуса в замке не оказалось. Его величество король отбыл завоевывать Ревель, важно сказал дворецкий. С отрядом немецких стрелков, спешивших под стены Ревеля, русский корсар отправился в лагерь короля Магнуса, чтобы передать ему записку Карстена Роде. 3 октября немецкие стрелки добрались к окрестностям Ревеля. Царский голдовник милостиво принял Степана Гурьева, и письму Карстена Роде был рад. Он вышел пышно разодетый, с королевской короной на голове. За спиной его величества стояли ливонские дворяне, опричники царя Ивана, низкие и толстые Иоганн Тауба, сухопарый и высокий Элерт Крузе. Без них король не делал сейчас ни одного шага. По правую руку от него маячил его духовник и главный советник Христиан Шрапугер с Евангелием в руках, человек с огромным орлиным носом и чудными длинными ногами. В отдалении держались еще несколько человек из ливонских дворян, решивших соединить свою судьбу с судьбой Магнуса.